Глава третья. Сопротивление должно быть своевременным и более продуманным, чем мнимая покорность, иначе цена ему высока. Я ничего не могла противопоставить двум здоровенным мужикам, вооруженным мечами, сидящим на лошадях, потому что ведро — мое единственное оружие, я в них уже запустила. За стражниками власть, сила, скорость и знание этого проклятого города. За мной ничего ровным счетом. Я старалась в отчаянье не впадать, лежала, вдыхала воздух сквозь зубы, терпела боль, пыталась не поддаваться ощущению тошноты и думала. Куда они меня тащат? В кабак? Сомнительно. У меня такой вид, что даже матрос предложил свое общество больше из жалости. На органы? Исключено. Рабства здесь нет. А стражники слишком открыто декларируют мое похищение. Что тогда? На кого, как они выяснили, я похожа? И чем мне это сходство счастья грозит? Пока у меня нет шанса сбежать. Или есть? В этом мире существует магия. Что с магией у меня? Попробую. Абра, швабра, кадабра. Я висела вниз головой, животом на крупе. И каждый шаг лошади отдавался резью в пустом желудке. Боль в руке постепенно уменьшалась и, наконец, осталась тупой и ненавязчивой. Перед глазами проплывали местами влажная после дождя, местами просохшая глина, или не глина, а дерьмо. Один раз я в свете луны различила блеск. Монетка. «Лежи тихо!» Стражник не сильно шлепнул меня по спине. «Голодная, небось?» «Угу». Согласилась я, но мне ничего не перепало. Зато буквально минуты через две лошади остановились, раздался стук, потом скрип открывающейся двери, и меня стащили, поставили на ноги перед заросшим бородой высоким мужиком. «Забирай», — предложил Лику. «Не знаю кто, на улице поймали». Мужик посмотрел на меня, наклонил голову, приподнял ручищей мой подбородок и изучил мое лицо. Я следила за его реакцией. Что будет? Заберет или выкинет? «Страшная, как вся моя жизнь», — заключил он. «Тощая, как тарань, грязная, как свинья. Смотреть и то противно, но вроде похоже». «Раз похоже, то чего уставился?» — рыкнул второй стражник. «Запиши, Орсон или Ку». «А?» — воскликнул мужик, но стражники уже развернулись и поехали обратно. «Как я запишу, я неграмотный. Девка, запомнила, кто тебя привез. Сейчас брата Луи сыщем, он запишет». Брат Луи вселил в меня надежду. Монастырь — это хорошо. Это просто замечательно. С оговорками и все же лучше в монастыре, чем за его пределами с учетом эпохи. В монастыре точно кормят. «Голодная?» — спросил мужик, подталкивая меня к двери. «Сейчас накормим. Вымыть бы тебя еще. Воняешь. Но это как брат Луи скажет». «Пошли, пошли. Как звать тебя?» «Ты что, немая?» Он остановился на пороге, а мне показалось, что моя немота его озадачила. Продолжать подыгрывать его догадке или открыть рот? «Ладно, иди. Пусть святой брат разбирается», — решил мужик. «Если ты не немая, то я Арман. Вон туда». Из темного узенького коридорчика Арман вытолкнул меня в маленькую душную комнатку размером чуть больше ванной в обычной квартире. Возле одной стены была деревянная лавка, покрытая тканью. Возле другой — крохотный столик, и за ним сидел старенький подслеповатый монах. При виде меня он поднял голову, кивнул и вынуждающе посмотрел на Армана. На улице поймали. А кто поймал, запамятовал», — признался тот. «Девка, кто тебя привез? «А я не помню», — мстительно сказала я, забыв, что не решила, что делать с моей немотой. «Гляди, святой брат, она не немая», — удивился Арман. «Тебя как звать?» «Эдме», — пожала плечами я. «Это все, что мне о себе известно. Дальше хоть подвешивайте на дыбу». «Эдме, а дальше?» — ласково спросил монах. «Покровительница, надо же, Эдме!» Он развел руки, и пламя свечи подмигнуло. «Сколько тебе лет, Эдме?» «Отличный вопрос!» «Прости, брат, понятия не имею». «Она дурная, что ли?» — нахмурился монах. «Эдме, а ну-ка, что у меня в руке?» «Шарик». Монах показывал мне прозрачный синеватый каменный шарик, который сам по себе менял цвет, переливался, вспыхивал, и у меня против воли расширились глаза. Я даже в прежней жизни, прежней, надо привыкать, восхитилась бы подобным чудом, но монах моего восторга не оценил. «Забирай ее». Он спрятал шарик под одежду и устало махнул рукой. «Как есть дурная. Но не на улицу же ее. Она вместима и дома своего не найдет. Оставь пока среди прочих. Потом я ее к сестре Колотильде отдам. Пусть в скорбном доме прибирается, там ей ума хватит. Только покорми ее и посмотри, во что переодеть. А то страсть такую в святую обитель вести негоже». «А для меня неплохо все складывается», — подумала я, приседая перед монахом в робком книксине. «Прибраться в скорбном доме, чтобы это не значило лучше, чем делать то же самое в кабаке». Монах занялся писаниной в книге, которая перед ним лежала, а Арман развернул меня к выходу. «Эдме», — повторил он, — «ну надо же! Ты что ко мне привязался?» «В этой обители полно преимуществ. Тихо, не воняет, даже наоборот, пахнет приятно и аппетитно. Во главе или хотя бы условно во главе вменяемый спокойный старичок, который не собирается поправлять свое положение за мой счет. Мы снова шли по узкому каменному коридорчику, и здоровяку Арману с его габаритами было тесно. «А, накормить тебя святой брат велел», — пробормотал Арман. Он и сам не блистал умом, бедолага. «Ты голодная?» «Да». Я кивнула. «Ну ладно. Давай-ка сначала сюда, девка. Эдме. Ну надо же». «Что тебе в моем имени?» Заскрипела я зубами и вытянула шею, всматриваясь, куда он меня привел. Снова небольшое узкое помещение. Темное, влажное, душное, с тремя огромными бочками. «Лезь», — скомандовал Арман. Сам он не заходил и даже не заглядывал внутрь. «А я пришлю кого, чтобы тебе одежду дали». «Да это баня!» — осенило меня, и я влетела в комнатку, не дожидаясь тычка. Арман закрыл дверь и ушел, а я быстро начала раздеваться. Все, кто встретился мне — Лили, Марибель, повариха, хозяйка трактира, разгульные девки, женщина на улице — одеты были примерно так же, как и я. Грубая юбка, рубаха и что-то напоминающее не то лиф, не то жилет на шнуровке. Может, мне не передалась моторика тела Эдме, а может, эта поросюха не снимала одежду годами и пришлось повозиться. Тонкие полоски кожи на лифе почти срослись, грубыми пальцами справиться с ними не выходило. Я подошла ближе к единственному источнику света. Трем свечкам на узком столике и упрямо принялась избавляться от жилетки. Когда терпение было уже практически на исходе, самый капризный узел поддался, и я ускорилась. От того, что в монастыре не несло дерьмом и гнилью, мне стало казаться, что сама я воняю немилосердно, и сработала психосоматика. Я начала чесаться вся с ног до головы. Нетерпение подгоняло. Пусть вода здесь не первой свежести, пусть в ней мылся с десяток таких голодранок, как я, пусть в этих бочках давно завелась жизнь и с радостью набросится на меня, но хотя бы смыть с себя кабацкое дерьмо. Я видела, чем Эдме приходилось заниматься, и это я еще ничего о себе не знаю. Наконец упала к моим ногам и юбка. Я сорвала с себя рубаху и изучила новое тело. Синяки повсюду, но оставлены побоями и моей собственной неловкостью, а не насилием. Кожа и кости, но это понятно. Волосы спутаны, ноги. Наверное, я никогда в жизни не знала обуви. Отпнув грязную одежду, я, в чем мать родила, подошла к бочкам и заглянула в них, оценив на глаз загаженность воды и чем можно помыться, ведь мыла нет. На скамеечке, стоявшей в углу, Я нашла нечто похожее на залитую водой золу в горшочке. Я сунула руку в бочки по очереди. Вода порядком остывшая, но не настолько паршивая, как я могла ожидать. Сперва ополоснуться в самой мутной воде, потом в более чистой, и после в последней бочке, в которой, похоже, никто до меня и не мылся. И это не самый мудрый план с точки зрения гигиены. Допустим. Я подтащила к бочке с грязной водой шаткую скамеечку, осторожно поставила на бортик горшок с золой и, стараясь его не зацепить, влезла в бочку сама. Вода оказалась холоднее, чем мне показалось, и чище, чем я подумала. Бочка пригодилась кому-то от силы пару раз. К черту брезгливость. Выбор у меня существует такой. Или я пытаюсь отмыться, пока есть возможность, или корчу из себя принцессу крови. Приходит Арман, доносит о моих выкрутасах монаху, и тот приказывает выкинуть меня вон. Не стоит будить лихо, пока оно тихо спит и благодушно ко мне настроено. Зола, или что это было, отлично мылилась и очень приятно пахло. Вода пошла темной пеной, я намыливала тело и волосы, окунулась, смывая с себя все, и намыливалась снова. После четырех ныряний я решила, что можно перейти ко второму этапу, и перебралась в соседнюю бочку, оставив на полу щедрые пенные лужи. Когда я плескалась в третьей бочке, радостно выдыхая и предпочитая не думать, что я могла подхватить, пришла монашка. Я вынырнула, ойкнула, но монашка не повернула ко мне головы, сдвинула в сторону свечи, положила на столик одежду и тряпку и ушла. На еду святая сестра пожлобилась. Процесс омовения был похож на тот, что существовал в знакомой мне истории, но с отличиями. Не было ни простыней, в которые можно завернуться во время мытья и после, ни хоть какого-то обогрева помещения. Но подумала я, выбираясь из бочки и от души прыгая среди луж, чтобы не замерзнуть, мне могло повезти куда меньше. Я могла очутиться не среди горожан, а среди аристократии, которую так любили превозносить в кино и книгах, забывая, что образ жизни сильных мира этих эпох был далек от образца подражания. В то время как средний класс хоть сколько-то заботился о себе, дворянство деградировало с таким рвением, словно поставило это целью. Тряпка, может, имела иное предназначение, но я кое-как замотала в нее волосы и закрутила тюрбан на голове. Одежду мне принесли очень простую: юбка, рубаха, лиф. Нижнее белье не существовало. Обувь или посчитали для меня роскошью, или не нашли. Наряд был поношенный, но относительно чистый, что навело меня на скверную мысль. Кто носил его до меня и почему перестал? Может, умер? И если да, то отчего и насколько это заразно? Впрочем, к черту. Конечно, все было великовато, но превосходно по сравнению с тем, что я носила до мытья. Еще не человек, уже не никчемный кусок дерьма. Жить можно. Я скинула с головы тряпку, пальцами расчесала волосы, зола сработала как салонный бальзам, колтуны распались сами собой, заплела косу и осторожно открыла дверь. Никого. По обе стороны коридора никого. Обо мне все забыли? Я слышала приглушенные голоса, молитвы или песнопения и благоразумно не пошла в ту сторону, опасаясь, что случайно нарушу какой-то запрет. Я потянула носом. Пахнет едой? Желудок уже резало довольно сильно, игнорировать боль не получалось. Эдме всегда так жила и радовалась, когда перепадала черствая краюха хлеба. Как часто ей вообще выпадало поесть? Я остановилась напротив деревянной двери и постучала. «Если там никого нет, пойду дальше, попрошу отвезти меня к сестре Клотильде». Брат Луи собирался сплавить меня именно ей. Ответа не было. Я пожала плечами, потерла, морщив живот, и, слегка скривившись, пошла дальше по коридору. Как вдруг открылась дверь. Не та, в которую я стучала, и меня с ног до головы окатила презрением монашка. Одежду мне приносила другая сестра, и до меня дошло, что я нахожусь в женском монастыре. «Здравствуйте, сестра», — улыбнулась я. «Я ищу сестру Клотильду, брат Луи». Оплеуха была не болезненной, но обидной. Человеколюбие не входило в число добродетелей местных служителей культа. Я сверкнула глазами, рука монашки дернулась, но на этот раз она сдержалась. «Дерзкая какая, непочтительная», — прошипела она. «Обращайся ко мне, благочестивая мать, и глаза держи долу. Поняла?» Я кивнула. Похоже, лупить меня здесь будут все, кто дотянется, и при попытке бунта с моей стороны легче мне точно не станет. «Пойдем». Я уставилась в гладкий каменный пол монастыря и послушно пошла за монахиней. Справа открылась дверь, вышла юбка. Я подняла голову, оценила мощную, как гренадер, женщину с ночным горшком в руках. При виде монахини женщина растеклась в приторной улыбке. «Благочестивая, благочестивая мать!» Монашка небрежно махнула рукой в сторону женщины и посмотрела на меня. «Значит, благословлять человека с горшком в руках — норма жизни, а за неуместное слово сразу по морде. Приятный мир, что говорить». Взгляд монахини был такой суровый, что я попятилась в приоткрытую дверь. «Куда?» — осадила меня благочестивая мать. «Отребью тут не место. За мной иди». И думала я теперь уже, глазея по сторонам открыто, «На кой черт вам здесь отребья, в частности, я? Меня похитили и насильно удерживают. Зачем? Что за сходство, о котором говорили стражники и Арман? В чем мое счастье? В борделе? Очень странно, если к борделю имеет отношение монастырь. Тогда принесут в жертву?» «Ну что встала?» — спросила благочестивая мать и указала мне на очередную дверь. «Заходи, тут заночуешь». Я пожала плечами и толкнула дверь. Помещение напомнило тюремную камеру, узкие лежаки вдоль стен, четыре женщины разного возраста, но все-таки молодые. Монахиня силой захлопнула за мной дверь. Я успела отпрыгнуть и подумать, что сейчас меня опять будут бить. «Эдме!» — закричала полулежавшая на лавке девица и вскочила. «Надо же, и тебя привезли, вот глупая!» Повернулась она к остальным. «Совсем скорбная, даже меня не узнает». «И куда ее такую?» — проворчала полная женщина. «А, нет, кажется, не полная, просто беременная». «Зачем они скорбную-то взяли?» «Похоже, может», — заметила самая старшая, посмотрела на меня и улыбнулась. «Люди тут умеют улыбаться. Куда катится мир?» И полезла за пазуху. «Тощая какая. Голодная, наверное. Кушать хочешь? Держи». И она протянула мне кусок хлеба. Да если бы у меня и были сомнения в собственной умственной полноценности, то сейчас они укрепились до нельзя. Я с жадностью схватила краюху, как оголодавший зверек, и также жадно давясь, принялась отщипывать от нее куски и засовывать в рот. Хлеб был не соленый, безвкусный, но мне казался пищей богов. «Она добрая, беззаботная», — рассказывала знакомая со мной прежняя девица. «Работящая. Мать ее такая же была. Эдме лет 10 было, когда Марлен, пьяный матрос, за пролитую выпивку зарезал. Но госпожа Тришей оставила ее у себя». Невнятно тараторила девица, но мне информации хватило. «А куда, дитё? Не на улицу же выкидывать, все же живая душа. Госпожа Тришей ее кормила, а как Эдме подросла, сама зарабатывать стала. Она тихая, безответная. У нее то деньги, то еду отберут. Я сколько раз девкам космы трепала, мол, сироту забежаете, покровительница благости лишит. А им что?» Женщины кивали и посматривали на меня. Я доела хлеб, и, надо признать, он встал у меня комом в горле, но хотя бы перестал так сильно болеть желудок. «Спасибо, госпожа», — произнесла я, и накормившая меня женщина засмеялась. «Дитё ведь совсем», — спросила она у моей знакомой. «Отпустят её». Я насторожилась. «Да не дитё, ей 19 уже», — отмахнулась девица. «Но отпустят, какая из нее принцесса? Дохлая, неказистая, не поверит никто. И правда, что как ребенок на вид, еще и дурочка». «А из нас какая принцесса?» — захохотала молчавшая до сих пор четвертая женщина. «Особенно из тебя, Соланж, с твоим топузом. А ты, Изабо, Уже и забыла, как мужик-то выглядит, корова старая. Зато ты, Габи, на ощупь половину королевства отличишь». «Да-да, Этьена, мы все знаем, как ты мечтаешь надеть чужую корону», — протянула Габи так язвительно и злобно, что даже мне сделалось не по себе. «Учти, тронешь Эдме, мечтать будешь только о том, чтобы сдохнуть быстро и безболезненно. Поняла?» И она подала мне руку. «Иди сюда, Эдме, не бойся. Этьена баба умная, она меня злить не будет. Правда, Этьена? Ей еще жизнь дорога». Габи осторожно потянула меня за рукав, я подошла, и мысли мои были немного паническими. «Какая принцесса! Ладно бы из меня, но Этьена права. Из нас пятерых?» «Отребья, как верно заметила благочестивая мать, не ловят на улице, чтобы выдать за члена королевской семьи», и я машинально оглянулась на дверь. «Ложись со мной», — грустно сказала Габи. «Все равно не сбежишь. Все здесь заперто. Тебя отпустят, Эдме, не бойся. Ложись и спокойно спи». Я села на лавку, позволила Габи уложить себя рядом с ней. Прожженная кабацкая девка обращалась со мной бережно, как с младшей сестрой, и это была не показуха, не попытка подмазаться, да к кому. Я пристроила голову наподобие подушки, отметив, что Габи старается лечь так, чтобы мне было удобно на узком ложе. Я не сбегу, но меня отпустят, поэтому мне нечего бояться. Если только... «Этьена, я тебя предупредила!» — громко сказала Габи. Кто-то невесело фыркнул и из-за боба потушила единственную свечу.